А кто читал господину до сих пор? До сих пор? Анине Муйе, воспитанник книгохранилища. Почему ты об этом спрашиваешь? Потому что, клянусь сокрытым, я не хотел бы никому перебегать дорогу. Не хотел бы обидеть человека, отняв у него дело его чести. Монткау очень порадовала такая неожиданная щепетильность. Со вчерашнего дня, если только со вчерашнего дня, он предчувствовал, что способности молодого человека позволят ему пойти весьма далеко, соревнуясь за должности в этом доме дальше, чем тот сам предполагал, и уж гораздо дальше места чтеца, с которого он теперь вытеснял Аменемуи. Поэтому такая деликатность была ему приятна, хотя он и принадлежал к людям рувимовского толка, которые видят счастье и честь своей души в том, чтобы быть справедливыми и честными, иными словами, в том, чтобы радостно подчинять свои намерения, даже в ущерб себе, намерениям высших сил. К такой радости и к такой чести Монткау стремился по самой природе своей. Может быть, потому что он был не вполне здоров, и у него часто ныла почка. Тем не менее, повторяем, заботливость Иосифа пришлась ему по душе, и он сказал: «Мне кажется, ты слишком предупредителен для своего положения. О чести и об устройстве Аменемуи предоставь уж заботиться ему самому и мне. К тому же, такая предупредительность — оборотная сторона нескромности. Повинуйся приказу, и дело с концом». «Это приказал великий господин? Выполняй то, что тебе приказал управляющий». «А что я тебе сейчас приказал?» «Пойти привести себя в порядок. Вот и ступай». Иосиф поклонился и сделал несколько шагов вспять. «Озорсиф!» — сказал управляющий более мягким голосом, и тот снова приблизился к нему. Монткау положил руку ему на плечо. «Ты любишь господина?» — спросил он, и маленькие его глазки с толстыми слезными мешками пытливо и с болью заглянули в лицо Иосифу. Странно волнующий, связанный со столькими воспоминаниями вопрос, знакомый Иосифу с детства. Так спрашивал Иаков, посадив к себе на колени своего любимца, и так же пытливо, с такой же болью, заглядывали в лицо ребенка его карие с нежными припухлостями глаза. И проданный в рабство невольно ответил формулой, которая была уместна в этом всегда повторяющемся случае, и предопределенность которой не нанесла ущерба ее внутренней жизни. «Всей душой, всем сердцем и всеми помыслами». Управляющий кивнул так же удовлетворенно, как некогда Иаков. «Это хорошо», — сказал он. «Он добр и велик. Ты говорил с ним вчера в саду самым похвальным образом. Не всякой бы так сумел. Я увидел, что ты способен на большее, чем прощаться на сон грядущий. Были у тебя, правда, и ошибки. Ты, например, назвал свое рождение девственным только потому, что оно случилось под знаком Девы. Но это можно объяснить твоей молодостью. Боги дали тебе тонкие мысли и развязали тебе язык, чтобы высказывать их ладно и складно. Господину это понравилось, и ты будешь стоять за его креслом. Но кроме того, как мой ученик и подручный, ты будешь сопровождать меня во время моих обходов, чтобы освоиться в доме, на усадьбе и в поле, познакомиться с хозяйством, охватить его взглядом, а со временем стать и моим помощником, ибо у меня много забот, и порой я чувствую себя не совсем хорошо. Ты доволен?» «Если я определенно никому не перебиваю дорогу, находясь за креслами господина и рядом с тобой, — сказал Иосиф, — то, конечно, я буду очень доволен и благодарен, хотя и не без некоторой робости, ибо признаться по совести, кто я такой и что я умею. По милости моего отца, царя Стат, меня, правда, немного учили писать и говорить, но, в общем-то, я просто умощался аллеем радости, не зная ни одного ремесла, ни сапожного, ни клеильного, ни гончарного. Как же отважусь я ходить между теми, которые сидят и знают свое дело? Один одно, другой другое. И неужели у меня хватит наглости распоряжаться ими,